3 сумки на 6, чтобы лишние деньги не тратить, эти сумки по 20 кю одна, дальше донесли до стрельбища, я знал где оно, сам я нес сумку где мое оружие и Елены было, там учил их, чистить оружие от пушечного сала, заряжать и даже стрелять, по магазину или обойме выпустили, я тоже, хотя стрельбище тут всего на 400 метров, но хорошо оборудованное, пусть не бесплатное, но я в масленку масла оружейного налил и ветоши прихватил, когда мы уходи. После стрельбы, из пистолетов тоже постреляли, девчата сами чистили оружие, а я следил и поправлял, успев быстро свое привести в порядок. Отстрел показал, хорошее оружие мне досталось, по девчатам не знаю. Основная учеба в Порто-Франко будет, там есть возможность нанять инструктора, пусть он учит, пока я своими делами занимаюсь, а тут я основы дал. Дальше нам опечатали сумки, мы их отнесли в машины, потом караму, плотно поели, нам выдали припасы на дорогу, девчата местные наливки взяли, вишневка называется, понравилась она им, ну и соков. Дальше на заправку, полные баки соляркой грузовика и кроссовера, и в мои канистры залили, кроме одной, туда воду, пить можно, но основное предназначение, это техническая вода, мало ли что, вот так и выехали наружу. Я первым, за мной Витара, все девчата там, распечатали сумки, документы через сканер провели и все, мы снаружи, а тут парни, те десантники, метрах в 100 от ворот у вещей стоят, явно попутную машину ждут, но скорее всего знали, что скоро мы появимся, вот и остановился рядом с ними, подвести, спросил я, открыв дверь и встав на подножку, если можно, приятно улыбнулся один, а чего нет, один ко мне, второй в кроссовер, а то там одни девчата, да, у вас рации есть, нет, кроме оружия и личных вещей ничего, фигово, мы тоже насчет связи пустые, дальше будет база Северная Америка, там можно купить ходи-болтайки в магазине, и дешевле чем в Порто-Франко, где цены дерут, так мы и стали вооружаться, ремни и подсумки еще на стрельбище подогнали, я помогал, к слову я купил штык-нож к винтовке СВТ, на ремень поместил, подсумки тут и кобура с Макаровым. Все оружие проверили и зарядили. Парни, светлый Валера и темный Игорь, помогли девчатам. Валера ко мне в машину, сзади сел, на переднем Марина, которую согнал с ее места в Витаре, Игорь. Он на пассажирском рядом с Леной устроился. Те не возражали иметь рядом опытного бойца. Наслушавшись, какие тут животные, и увидев их фото в памятке переселенца, да про банды узнав, немного нервничали. Вот так и стронулись с места. Не хватало держателей для оружия, но вроде ничего, в этот раз двигались так, грузовик впереди, и отстав метров на 100, я пыли много поднимал, следом за мной уже машина Лены, тут места между базами спокойные, пока ехали общаясь, узнал, как парни сюда попали, они уже год после училища отслужили, оба лейтенанты, и вот их сманили, причем, едут в РА, на конкретное место службы, какое не говорили, информация секретная. Значит, тоже в Демидовск, уточнил Валера. А когда? Только с конвоем РА. Если ушел, будем ждать следующего, ведя подготовку. Дорога дальняя, подготовиться хорошо нужно. Если на днях выходит, все в спешке делаем и входим в состав конвоя. То есть с вами можно? Я лично не возражаю, место же есть, а в компании веселей. Кстати, вон уже и база нужная. Подъезжая к перекрестку, я включила поворотник, притормаживая, прицеп чуть сзади поддал, и повернув, покатили к базе, тут километра 2 до нее, Витара за нами, на подъезде к воротам я сделал широкий полукруг и развернувшись встал на обочине, передком в сторону перекрестка, не обратив внимания, что облаком пыли накрыл выезжающих с базы каких-то американцев на высоких джипах, и солдат ордена, сзади встала Лена, пойду, прогуляюсь, возьму что нужно, сказал я, на сиденье водителя укладывая оружие, что при мне было, даже штык-нож, Валера повторил за мной, кстати, отметил, что у него с Игорем были только автоматы, пистолеты те не брали, скорее всего стеснены в средствах, я пока быстро пробежался, проверил ходовую у грузовика и прицепа, не греются, диски холодные, это хорошо, девчата у машин остались, наблюдая как те джипперы оружие снаряжают в сторонке, они на 6 машинах были, им с нами идти смысла нет, так что мы прошли проверку на въезде, и втроем в сторону большого лабаза, это частник тут универсам открыл, о, Фил, хмыкнул я, видя знакомого продавца, по прошлой тут жизни знаю, а он меня нет. Впрочем, ладно, неважно. Я довольно потер ладони и, кивнув ребятам, что тоже осматривались, двинул к прилавку, где разную электронику продают, начну с них. Взял две простых уоки-токи с зарядными устройствами и гарнитурами. Одну мне, другую Елене, чтобы ее машина на связи была. Этого пока достаточно. Рации заряжены, на волну патруля потом настрою. Парни, кстати, купили рации получше, с шифровкой переговоров, значит, деньги у них есть. Такие рации по 350 стоят, мои по 150, и по 20 зарядники. Впрочем, неважно, пока те настраивали их, я прошелся по полкам, взяв 6-литровых армейских фляжек с чехлами и креплениями, а также 6 однотипных армейских панамок. Хватит покупок. Все это к кассе, где своей ID и расплатился. Парни, подумав, тоже фляжки взяли, у них не было, а какая жара те видели. Дальше в местный ресторанчик, где нам фляжки помыли и заполнили питьевой водой. Всего IQ за фляжку. Тут эта услуга платная. Крохоборы. Ну и к выходу. Вот и все дела. Там у солдата ордена настроили рации, и дошли до девчат. ХМ, а джипперы не уехали, старший с Еленой рядом стоял. А, понял, та английского не знает, а он русского. Я быстро пробежался, девчатам передал панамки и фляжки, мол, теперь с ними нельзя расставаться, пусть на ремне носит, а панамки на голове. Как я это уже делаю? Те шапочки разные имели, а тут сразу на панамки сменили, изучая, как выглядит в зеркала заднего вида. Мы же с Еленой и Валерием пообщались с Джеком, так представился старший джипперов. Судя по виду, это какие-то ранчеры в полном составе сюда переехали. У всех машин прицепы, у двух прицепные кемперы, автодома. Хорошо подготовились, а хотел тот понятно чего, вместе ехать. Про банды он слышал, мы не против были, даже за. Я только спросил, рации настроены ли на волну патруля, посоветовал это сделать, солдаты на выезде помогут. Впрочем, те и сами справились, слышал их переговоры по рации, пока Елену учил ее использовать. Да там не сложно, быстро освоила, а вот каналы менять не умела, да ей и не нужно. Зарядник в ее машину, рацию пока на зарядку. Сам в своей кабине стал устраиваться. Оружие вернул на место, зарядник на приборной панели закрепил, но рацию с ремня не снимал. Дальше дали сигнал, и мы двинули в путь. Кстати, наша группа ехала первой, потом фермеры, так они представились, и следом еще три машины, тоже только выехали из ворот базы, присоединились. Я не позиционировал себя как опытного караванщика, но как-то так оказалось, мои уверенные действия, видимо, что ехал впереди, в дозоре, и отстав на 300 метров остальные, Витара впереди. Я делал так, поднимался на холм, но не въезжал на него, кабину видно, остальное нет, и вставал на подножке. Иногда на крышу забирался, в прицел карабина изучал, что впереди, и ехал дальше. Вел визуальную разведку и шел в дозоре. Мы так километров на 100 от базы Северная Америка умотали. Мы уже двигались по дороге, что петляла по густым зарослям местной сельвы, когда выехали из-за поворота, скорость километров 40 в час всего, я дал по тормозам и стал быстро сдавать назад, да так, чтобы прицеп не развернуло, уйдя в мертвую зону. Остальные машины встали. Я пока заглушил движок и посоветовал всем покинуть машину. Да, впереди была засада. Сканера магического нет, еще четверо суток ждать, причем местных. Обнаружил я засаду с помощью своего немалого опыта. Место для засады удобное, идеальное, я бы сказал. Потом, местные бабочки в трех местах потревожены. На животных они слабо реагируют. Ну ладно, с одного места сорвались, но не с трех точно. Там засада и люди укрываются. Эти бабочки любят человеческий пот, особенно от чернокожих балдеют. Там, видимо, особый фермент вырабатывается, который для них как афродизиак. И в одном месте бабочки кружатся воронкой. Это именно действие от такого запаха пота. Те под кайфом. Отбежав от машины, я через гарнитуру рации сказал: «Джек, это малый, у тебя в машине рация мощная, вызови патруль, сообщи, что засаду обнаружили». В 106 километрах от базы Северная Америка на Порто-Франко. Поворот, где сгоревший грузовик стоит. Скания вроде. Они это место знать должны. Понял. Передал, сказали, будут через 20 минут. Ждать их. Подождем. Тут я вскинул карабин и выстрелил. Бандиты тоже наши нешифрованные переговоры слушали, вот и стали уходить. Ловить им тут уже нечего, а бодаться с патрулем они не хотели. Не в их пользу результат был бы. Вот те и стали отходить. Теперь добежать до машины, смыться, шансы высоки. Тут сельва, поди найди их, и воздушная разведка не поможет. У патруля вертолеты и самолеты были на такой случай. Поэтому я внимательно отслеживал любое движение, сам особо не высовываясь, вот и подстрелил одного, вроде Латинос. Тут по мне начал пулемет работать, видимо засек по вспышке. Валера, что метрах в пяти от меня на одном колене стоял, откатился, как засвистели пули, я же, сменив позицию, снял и пулеметчика. Он явно отход прикрывал. Пуля выше пламени выстрелов прошла, все стихло, оглушительная тишина, которую медленно заполняли звуки природы. Валера залег на обочине, как он сказал, в жизнь не сунется в кусты, да ужаса боялся змей, фобия такая, не просто ему будет, и держал поворот под прицелом, а я чуть назад отошел. Дальше проблем не возникло, примчался патруль на двух хамви, осмотрели место засады. Я уже сообщил, что было сержанту. Подтвердили, что я снял двоих, оба латиносы. Первого тяжело ранил, он полз, оставляя кровавый след, по нему и нашли труп. А пулеметчик лежал на своем пулемете, ему полчерепа снесло. Так что те все оформили, мои трофеи с двух тел передали, все что на них было, и мы двинули дальше, а то там позади уже изрядно машин собралось, сотню уже. Патруль начал искать банду, тут где-то они, а мы двинули дальше. И спокойно и без проблем доехали большой колонной до Порто-Франко. Когда увидел окраины, то прибавил скорости по рации и вышел на Елену. «Лена, прибавь ходу и пристройся за мной, чтобы мы первыми были». Так и сделали, так что пока оружие по оружейным сумкам убирали, проходили проверку на воротах, остальные подтянулись, выстраиваясь в длинную очередь. А вот машины Джека, тот попрощался по рации, свернули и ушли куда-то за город. Там, кстати, крупная стоянка караванщиков, могли и туда, если они знали о ней. Кстати, по трофеям, у первого латиноса старая винтовка Маузер, подсумки и все дела, зато новенький пистолет Беретта, в кобуре, и устрашающего вида мачете в заспинных ножнах. У второго пулемет тип 80, китайская копия нашего ПКМ, две коробки запасных лент, ту, что вставлена наполовину, опустошить успел. Вот короткоствола у того было два. Глок в тактической кобуре, и вскрытая маленькая беретта с магазином на 6 патронов. Да и вообще у того обвес дороже был. Бинокль с дальномером, пусть китайский, но качество хорошего. Прибор ночного видения, рация с шифровальной платой и сканером. Его ранец тут же, а в ранце немало ништяков. Я все прибрал, понятно, оружие вот опечатывают, но большая часть на продажу, думаю. Пока еще не решил и внимательно трофеи не изучил. Премию должен получить за двоих. 2000 ЭКЮ, на счет придет, но это 2-3 дня ждать. Да, пока ехал, с обоими парнями пообщался. Игорь на связи был через свою рацию. В общем, те согласны с нами ехать, и даже вести машины по очереди, менять водителей надо, собственно меня, из-за невеликих сил. Дорога до Порто-Франко мне тяжело далась, но не менялся, проверял свою выносливость. Слабоват. Я планирую еще машину добыть, уже себе, поработать на дороге до баз. Но когда ядро стабилизируется, и я смогу им пользоваться. Однако, планы пришлось менять. Когда мы проехали ворота и свернули на стоянку машин, недалеко представительство московского протектората, там и сотрудника ТРА, так что оставили машины и сходили. Ближайший конвой через двое суток уходит, прямой маршрут на Демидовск, военные РА в охране. Пока прием идет, вот так мы рванули к старшему охраны конвоя, он регистрирует, и тот нас записал под номерами 48 и 49, успели, большой караван планируется, впрочем, больше 80 машин не набирают, оборонять сложнее и вести, некоторые частники и на 40 останавливаются, считая, что и это перебор, в общем, смотря что за конвой, так что, нас внесли в списки, оплатим перед выходом, поэтому осмотревшись, я сказал, нужно перегнать машины к стоянке охраны наружу, они там до выхода будут и присмотрят, а мы за покупками, в дороге много что нужно, а что нам надо, уточнила Елена, одежда походная, спальники, палатки, запасы воды, еды и топлива, гигиенические средства, всем рации купить, потом, все-все, поняла, много что нужно, да, и готовиться к выезду нужно сейчас, нам здорово повезло, что этот караван попался, тут пискнула рация, и я прислушался, это Лену вызывали, был ее и мой позывной. Она у нас в группе старшей была. Сейчас буду, ответил я на запрос, и девчатам. Старлей, командир охраны конвоя вызывает. Что-то, видимо, случилось. Не должен был вызывать? Спросила Марина. Мы с ней давно уже на «ты» перешли. Не должен. Да, новости неприятные. Нам отказали в сопровождении. Вывели из списков. Старлей пояснил. Не нам одним отказал, многим. Орденские пригнали 20 автобусов с переселенцами из неимущих, именно на русские земли, московские и РА, а такой груз охраняется особо. В общем, поведут автобусы с переселенцами. Кстати, Валера и Игорь, повздыхав, с ними поедут, уже договорились, оплатят за места, а нам следующего конвоя ждать. Впрочем, их тут по 3 штуки в день выходит, так что найти попутный можно. Вопрос в доверии. Что-то ты не особо расстроился, сказал Елена, когда мы к стоянке наших машин шли, лицо такое довольное. Так время на подготовку теперь есть, не надо все в дикой спешке делать. Да и вы тут осмотритесь, начните обживаться. А климатизация та же, нужно решить насчет жилья, в гостиницу соваться не стоит, снимем дом со спальнями побольше, будем по очереди готовить, закупаться и к дороге готовиться. Ты Лен тут изучишь по своей работе, конкурентов обойди, цены какие, наладишь контакты с поставщиками тканей, работа есть, так что не думайте, что сидеть будете. А пока вернемся за Витарой, нужно поездить по городу, жилье найти, и закупками займемся. Так и сделали. Таня, Марина и Ольга остались с Садко, я открыл, чтобы сидеть могли, ждали нашего возвращения, а Лена с Нюрой со мной, я за рулем был, поехали в город. А к той шведке, снять половину дома, к сожалению, занято, мы ее в магазине и застали, но дала адрес схожего дома. Вот и оплатили за 2 недели, после чего оставили Нюру в доме, та осматривалась, спальни мы уже выбрали себе. Я вообще в гостиной на диване спать буду, а мы с Леной за остальными и грузовиком поехали. Ничего, задним ходом загнал машину во внутренний дворик, отцепил пока прицеп, он не нужен. Девчата в доме обустраивались, потом за покупками, уже определились, что нужно. Свою технику трогать не стали. Нюру и Марину отправили на рынок за продуктами, выдав наличные деньги. Тут рядом, пешком дойдут, а мы на такси за покупками. Понятно, все вместе делать будем, пока просто на разведку. Первым делом на стрельбище, что на территории города. Там удалось найти инструктора, улыбчивая девушка, неплохо говорившая на русском. Сама из Бразилии, охотно взялась обучить 5 девушек. По сути, курс с нуля. Та это понимала, сложно будет, но и курс шел в 1000 IQ, по 200 за каждую из девчат. Аванс в половину суммы уже выплатил. Платил я. Вечером первый урок, на 2 недели, 2 часа утром и 2 часа вечером. Да, должны освоить, патроны понятно за свой счет. Тут они заметно дешевле, демидовские. Потом по магазинам. Пока Лена изучала другие ателье, общалась с хозяевами и сотрудницами, переводчиком иногда выступал, иногда не требовалось, я тоже присматривался. В магазине у китайцев купил себе наконец местную одежду. Комбинезон по размеру, с расцветкой саванны, моя дорожная одежда, легкие кроссовки. Тут делают, с высокими кожаными голенищами от змей, ремень, разгрузку, подстилку и легкий спальник. Нормальный ранец, мне трофейный не особо нравился, Марине отдам, та на него глаз положила. Ну и домашнюю одежду. Пару футболок, шорты, нательное белье, сланцы. Купил тут пару сумок оружейных и баул для вещей, куда все сложил. Девчата тоже закупились, и немало, остальное возьмем позже. Те оценили качество и сюда явно вернутся. В соседнем магазине купили сим-карту и перепрошили телефон Елены под местное время. Теперь связь есть, а то такси вызвать, просили позвонить соседку. Номер диспетчера имеется, сами теперь вызовем. Ну и вот вернулись домой. Там уже Нюра с Мариной были, на кухне обед творили. Да, время обеда уже было. До вечера девчата дважды ездили к тем китайцам, все деньги потратили, но закупились всем им необходимым. Спальники, ранцы, одежда и обувь походные, все что нужно. Я проверил, а вечером, теснясь на заднем сиденье, поехали на стрельбище. Лена за рулем, чтобы дорогу запомнить. Оружейные сумки в багажнике, мы его освободили, все что там ранее было в дом перенесли. По пути в банк ордена заехали. Надо же, 2000 пришли премии за бандитов. Живем, а то мы на нулях, думал пулемет продать. Он 3000 стоит, в магазине видел. Советский ПКМ уже 3,5. На стрельбище, когда нам распечатали сумки, я свое в отдельную купленную недавно, переложил, и занялся чисткой всего оружия, пока инструктор, Она нас ждала, занималась девчатами. Все толково идет, явно не в первый раз, и то, что оружие разное, ту не смущало. Стрелять сегодня не будут, чисто теория. Учили обращаться с оружием и чистить. Вот и я почистил пулемет и карабин Маузер с пистолетами, плюс свой карабин. Забрав ключи у Лены, им тут еще час, я на машине скатался к оружейному магазину. Продал карабин Маузер, 200 ЭКЮ, и Беретту за 150, остальное оставил, кобура с Глоком неплоха, буду носить. А вот китайский пулемет обменял на советский ПКМ, доплатив 400 ЭКЮ, это разница, так что особо не заработал. Патроны приобрел ко всему оружию, и все на этом. А на обратном пути заехал в автомастерскую, тут договорился, завтра с утра сделают фаркоп на Витару, осталось купить прицеп для машины. Вещей много, чтобы было куда убрать. Прицепы тоже посмотрел, один за 800 ЭКЮ двухосный, 700 кило грузоподъемности, забронировал. Завтра и выкуплю, как фаркоп будет. Девчата уже закончили, так что мы вернулись обратно. Про модернизацию машины сообщил, теперь будет где им личные вещи держать. Багажник Витары, конечно, солидный, но не резиновый. Для них и такого прицепа маловато, но главное, чтобы был. Вот так и обживались. Следующие четверо суток, до начала обучения, меня новые знания интересовали, я особо дома и его участок не покидал, возился с техникой, да просто гулял по городу. Девчата прогулки, особенно вечерние, по набережной, тоже обожали. Они каждый день дважды обязательно на стрельбище, заразила из инструктора этим делом, заинтересовала. В день по сотне патронов выпускали, этого достаточно, и вот осваивали оружие. Витару я модернизировал, фаркоп поставил, вместе с ними за работу 80 ЭКЮ. Прицеп мне 750 ЭКЮ со скидкой стоил. Обычный, не вездеходный, с синим тентом, под цвет Сузуки. Так что пригнал машину с ним, девчата сразу расшнуровали тент сзади, открыли задний борт и стали прикидывать, что и как грузить. Прицеп, к слову, я отцепил, стоял отдельно. Машиной девчата активно пользовались. Что мне нужно, я купил, так что банально тянул время. Да, проверил сегодня, с утра, ядро активно работает, так что поставил защиту, сканером поработал. Порядок, все помню. А к обеду, когда ману накопил, потратил ранее на диагностику себя и лечение, не все капсула убрала, открыл хранилище на большой берцовой кости, у левой ноги. Ух, в 22 тонны хранилище, но теперь есть. Жду ночи, чтобы слетать к скалам, пройти первое обучение. Жаль, пока не каждые трое суток, но чуть позже, надеюсь, перейдем на этот режим. Так что после обучения, можно будет готовиться к отъезду. Лена уже определилась, тут ей не особо нравится, да и конкурентов много, особенно китайцев. Едем на русские земли. Мы на нулях, небольшой резерв есть, но этого на дорогу не хватит. Так что я ждал, когда ядро заработает в полную силу, чтобы уже поработать у дороги, что поискать ценное. Дальше подготовкой будем искать попутный караван. Уже без разницы, кто ведет. Да тут кавказцы глаз на девчат положили и преследуют. Из дома выйти невозможно. Я тут что сделаю? Оружие доставать не могу, а силенок нет их раскидать. Орденских вызвать, так они не буянят. Может, и с хорошими намерениями, жены ищут, а может, рабынями в борделе, поди знай. Больно уж настойчивы. Пока четверо было, от старшей улицы уже предупреждение пришло, жителям они не нравятся, шумные больно, сидят в УАЗике, громко музыку слушают. Так что сообщил девчатам, что через пару дней отбываем, пусть готовится. А сам вот ночи ждал, ну и в полночь поднялся на глайдере и улетел к скалам. Ну, обучение прошло как обычно, 3 часа без сознания. Да, меня тем 5 начальным плетением рунам не обучали, активатор видел, что они изучены. Нет, это было первое плетение руна именно из комплекта мага-универсала, со странным названием «Универсал». Прям в точку. В виртуальном мире отработал практику и вот покинул зал обучения, одевшись и выходя наружу, где глайдер ждал. Маг-универсал – это нифига не боевик, это пахарь, фермер и остальное сельское хозяйство, самое близкое понятие. Потому и универсал, что многое покрывает. Фермерство, разведение рыбы, стада, фруктовых садов и остальное, включая генные модификации. Все это я смогу делать. В первом плетении руны давались общие теоретические знания по этому комплекту баз. Не особо порадовала такая информация, но в принципе я и таким знанием не против, так что, устроившись в кресле пилота глайдера, поднялся и на километровую высоту и полетел обратно к Порто-Франко. Летел зигзагами, не спеша, искал банды. А чего мне по обочинам работать, я лучше банды ограблю, по кострам их найду. Надо сказать, костров хватало, некоторые обычным переселенцам принадлежали, которых наступление темноты застало в пути, но другие, явно банды. Три пока, что недалеко от нужной мне дороги. Первая банда сразу нет, да нищие. Как бы это ни их первый налет, не поднялись еще и не заработали. Техника хлам. Явно никто не спонсировал этот поход, на свой страх и риск. Много китайцев там было, хотя и белых хватало. Четыре десятка всего. Хотя некоторые банды в дюжину, уже банды, так что не всего, а аж. Вот вторая банда получше, и снаряжение, и техника. Даже более чем неплохо. Одних унимагов 6 штук, один из которых с расширенной кабиной на пятерых, и в кабине прорезан люк, где стояла вертлюга с крупняком М2. Меня эта машина заинтересовала, так что опустился за пределами лагеря, достал штурмового дрона и отправил к лагерю. Я ранее описывал, какое у дрона боевое оружие, но забыл сообщить о подавителе, так что вырубил им всех, кто там был, даже на выносных постах наблюдателей. Прибрав глайдер в браслет, дошел до лагеря, ну и начал сбор трофеев. Точно банда, у них 5 пленных было, все женского пола, забавлялись. А сама банда Deutsche из Евросоюза, немцы, тихо так шакалит возле баз. Удивлен, хотя они тут не так и далеко. Тот унимок с 5-местной кабиной я в хранилище на кости убрал, 4 тонны, нормально. Потом еще один, самый свежий с ординарной кабиной. Кузов тентом накрыт. В кузов все стрелковое оружие, амуницию, форму и боеприпасы. Третья машина, это синий годовалый Ford F-250 с таким же браунингом М2 на турели в кузове пикапа. Машина также с удлиненной кабиной. Ну и мелочью забил оставшееся место. Вот что с остальным делать. Продать хочу. Однако светиться я также не желаю. Значит, с продажей нужно погодить и обезличить машины. Пока же на глайдере несколько раз отлетал дальше и прятал машины на полянке в сельве. Отключил аккумуляторы, да запер. Простоят пару месяцев, а там буду забирать, летая на обучение, и продавать в РА, это уже беспалевно. Тела немцев бросил на месте. Там уже стая хищных свиней пировала, живьем ела. Тела 5 девушек в салоне глайдера, те первые 3 машины снова в хранилище, выбранные мной, остальное другими трофеями забито, и вот так долетел до Порто-Франко. Близко не подлетал, уложил девчат на траву, отпугивателем всех змей отогнал подальше. Поставил сигнал охотника и запустил этот фейерверк, а сам отлетел в сторону и ожидал. Машина все же от ворот выехала, это был сигнал помощи, и солдаты нашли девчат. Сигнал погас, да и те начали приходить в себя, но нашли. Явно опросили все ID той банды, почему-то те их при себе имели, в сейфе старшего. Я оставил девчатам, зажав в их руках. Солдаты собрали ID, искали в траве потерянные, светя фонариками, дальше в больничку покатили, как я понял, а сам к порту. Там глайдер убрал в хранилище и добежал до дома, душ, а то пропотел, и вскоре уже спал на своем диване, уже как родной. Утром проснулся от шума на кухне. Сегодня очередь Марины, завтрак готовила. 5 часов спал, ну хоть это, так что сходил умыться и почистить зубы. Это на второй этаж в общую ванную. Лена на первой хозяйскую спальню заняла, и там ванная только ее. Да пофиг. А вот во время завтрака сонные девчата клевали яичницу. Я сообщил: завтра уезжаем. Нашел я старый схрон, деньги есть, все закупаем и уходим с ближайшим караваном, что идет в нужную нам сторону. Те оживились, стали обсуждать новую тему. Ну а дальше за покупками. У немцев налички хватало, ничего продавать не надо. Я по очереди отогнал грузовик и Витуру в мастерскую, и нам хорошие автомобильные станции поставили, длинные антенны покачивались. Магнитолу в газон, сборники музыки на дисках купил. Я свою рацию, снятую с тела пулеметчика, к автомобильной подключил как ретранслятору, теперь дальность на 100 километров. Также сделал и с рацией Елены. Моя старая, я ее Нюре отдал, и еще 3 купил простеньких, остальным девчатам. Палатки 2 взяли, навес, летний душ, бросаешь коврики на землю, там 2 шишки, шланг сунул в ведро, нажимаешь на шишку ногой и качаешь на себя воду. Я и себе такой в запас взял, удобно. Так что этот день на закупки потратили. Припасов закупили тоже. Вечером в очередной раз на стрельбище, сообщив инструктору, что все, баста, уезжаем, заплатил за оставшиеся уроки, что она провела, и с утра, сдав дом, поехали к выезду. То, что мы уезжаем, кавказцы узнали, на стрельбище подслушали, близко их инструктор не подпускала, но смогли. Пятеро новых, помимо тех четверых, ожидали на новом блестящем крузаке, черного цвета. Мы прошли проверку на воротах, вооружились, и направились к стоянкам, именно к внешним стоянкам для караванщиков. В городе все заполнено, много переселенцев с баз шло, хотя как перевалочный пункт, Порто-Франко справлялся, а кавказцы не отставали, катили за нами. Вот настырные, видят, что не по нраву они девчатам, чего лезть. Вот и тут к стоянке подкатили, машины остановили, так те сразу окружили Витару, горланя. От выстрела все подпрыгнули, опустив глок, в воздух стрелял, не направляя на эту банду, сказал: «Вам же ясно сказали, что вы не интересны, чего пристали, валите». Те же, видя, что переселенцы начали собираться, многие с оружием, бормоча угрозы, убрались. Вскоре обе машины укатили обратно к воротам, поднимая пыль. «Достали», зло буркнул я, сплюнув на траву. Девчата наконец выбрались, многие переселенцы поняли, что надо было кавказцам. Я же, убирая пистолет в открытую кобуру, направился к переселенцам, спрашивая то у одних, то у других, кто идет на Демидовск. Походив, выяснил, что до нашего приезда ушло два каравана, и готовится еще два. Попутный один, но там уже не брали, до предела набрали. Ждать я не захотел, вернулся к машинам и сообщил девчатам: «Попутных колонн нет, одна есть, но под завязку, больше не берут, едем одни». «Это же опасно», — охнула Марина, что тут уже освоилась и в курсе дел. «По конвоям тоже, все наслышались рассказов в ресторанах и кафе, когда вечером гуляли. Некоторые и крупные пропадали с концами. Не волнуйся, со мной вы в безопасности». А вот Лена не возражала, та думала, знает, кто я, опытный караванщик-переселенец, поэтому кивнула, соглашаясь со мной. Правда, разойтись не успели, к нам подошла женщина, блондинка лет в 30 в легком светлом платье, с двумя детьми, где-то моих лет мальчишка и девочке лет 5. «Простите, я слышал, вы в Демидовск едите, вы не могли бы нас взять с собой, нам туда нужно». Я посмотрел на Лену, та пожала плечами, поэтому и ответил сам: «Места есть, питание у вас свое, ой, мы только приехали, не запаслись». «Ничего, нашего хватит, вы готовить умеете?» «Я профессиональный медик, фельдшер, но и повар хороший». «Отлично, на всех стоянках готовить будете, это и будет оплата за вашу перевозку». Та согласилась. По-моему, мы все были довольны этим. Те сходили за вещами, две сумки и чемодан, я им все заднее сиденье отдал в своей машине, так что мы устроились на местах, доехали до заправки, где я купил бочку с соляркой. Мне ее в прицеп к задку подняли, канистры и баки заполнили, и вот двинули в путь. В 8 утра окраины Порто-Франко остались позади. Поначалу Лена опасалась впереди ехать, но проехав за мной километров 30, машина потеряла цвет от покрывавшей ее пыли, по рации попросилась вперед уйти, хотя я сразу предполагал ей там идти, так что пропустил ее и дальше двинули. Километров 50 скорость держали. Прицепы загружены правильно, я следил за этим, не мотало на скорости. Да и Лена привыкала с ним ехать, для нее это тоже вновь. А мы как-то ближе к обеду взяли и нагнали один из караванов. Сначала пыль вдали увидели, а потом охрана запросила на английском, кто их там нагоняет. Я ответил, опознался, и, подумав, свернул к берегу реки. Пообедаем там, отдохнем и дальше. Мы действительно хорошо подготовились. Отпугивателем я уже прогнал змей, так что покатался еще, давя траву. Полянку организовали, и вот заглушил движок. Хорошо потрудился, километров на 200 точно от Порто-Франко уехали. После этого девчата достали из кузова грузовика раскладной столик, второй к нему, стулья, потом походный очаг и котел на 10 литров, принадлежности к готовке. Разводить костер и воду таскать – это моя обязанность, так что, прихватив ведро, направился к берегу. Тут тоже отпугивателем поработал, и вот стал носить воду. В тазик налил мыть овощи, в котел – похлебку решили варить. Одну из девчат назначили сегодня помощницей Ольги Викторовны, фельдшера, будут менять по дню, как наряды. Остальным я наносил воды в два ведра, те за моим газоном душ принимали, а я как разжег очаг, чурки в прицепе, специально набрал в столярной мастерской, чтобы не искать дрова, и стал плескать на Витару, смывая пыль. Хоть стало ясно, какого она цвета. Мой грузовик не хуже, И в кабине пыль есть. С открытыми же окнами ехал. Это в Витаре кондер. Меня из-за него Марина предала. Еще до выезда пересела в кроссовер. Так что я один в грузовике с пассажирами. Грузовик мыть не стал. Так тряпицей сухой внутри прошелся. А там дальше отдыхал. И дорога непростая. Я особо гнать и не собирался. Как едем, так и едем. Дроны нас будут охранять ночами. Днем и ночью вокруг разведчик летает. Если присмотреться, то можно точку увидеть. Планшет на приборной панели лежит. Время от времени беру и гляжу, что там впереди, опасно или нет. Ну и назад поглядываю. Кстати, не зря это делал. Три внедорожника преследовало, нагоняя. Кавказцы, две машины узнал. Третья – это Шишига. Потому и свернул к реке. Пусть с конвоем встретится. Те уже пролетели мимо нашего поворота к реке и дальше гнали. Думаю, ночью я уничтожу их, но с одним пообщаюсь. А мое любопытство пробудили, какого им от девчат нужно, чем так заинтересовали. Мы же пообедали, первый опыт такой дорожной стоянки на обед отработали неплохо. Мы пили чай, уже поели, я сказал, торопиться не будем, тем более сменных шоферов нет, еще километров 200 и встанем на ночевку. Как раз должна быть станция заправки, там гостиница есть. Если все занято, такого не исключаю, значит палатки и спальники. Сил у нас немного, нас особо никто не гонит, едем тихо и спокойно, любуемся местной природной. Да уж, природа, передернула Ольгу. Мы видели, как большие гиены на стадо рогачей нападали и даже теленка утащили, что произвело немалое впечатление на зрителей. Пока же собрались, Ольга Викторовна приготовила именно на всех нас, то есть поели и ничего не осталось. Поэтому, помыв посуду, мы все сложили, увязали, заправили машины и двинули обратно к дороге. Причем, делал я это спокойно. Дрон показал, как все три машины кавказцев влетели в засаду. Было бы чуть ближе, мы бы шум выстрелов услышали, а так струйка дыма на горизонте и все. Банда небольшая, не рискнула нападать на караван, заняв укрытие на склоне холма. Видимо, решили или конец подрезать, или отстающих взять. А тут караван почти прошел и те пыль на горизонте увидели, решили рискнуть, не шуметь, дождаться тех, кто так спешил, вот и взяли. Горела Шишига, остальные машины старались сильно не бить, явно рассчитывая на трофеи. Колеса прострелили, выжило семеро кавказцев, их связанных в кузов грузовичка непонятной модели, внедорожники на троса, и укатили. Только Шишига полыхала, вообще пленных особо бы и не было, полтора десятка гордых носатых парней драться не желала, особенно в таком случае, где все не в их пользу, но не все успели поднять руки, бросив оружие, точнее все успели, просто не сразу засада остановилась их отстреливать. Хорошо, что семерых взяла, могло и меньше быть, на азарте во все стороны пуляли, хотя все грамотно сделали, по ухваткам видно, что опытные, вроде не новички, может обкуренные, таких тоже хватало. Охрана каравана на бой позади не обратила внимания, им не за это платят, все утята, коих они охраняют, под присмотром, вот и уходил конвой. Банда уходила, железное правило, в одном месте не стоять, соблюдала, иначе прихватит. Видимо, на запасное место двинула, так что по дороге мы проехали спокойно, мимо грузовика, колеса горели чадя, и обобранных трупов. Ольга Викторовна закрыла глаза детям, так что покатили дальше. Своих я по рации успокоил, мол, банда уже ушла, безопасно, и добавил, что опознал некоторые тела. Это те кавказцы, кои нас преследовали. Так и ехали, тяжело, хотя у меня руль с гидравликой, но все равно устаешь. После такой дороги, если бой, да я оружие взять в руки не смогу, выроню, о какой прицельной стрельбе речь может идти. Под вечер еще одна новость. Нас нагнала колонна из шести машин, четыре легких внедорожника и два грузовика. Не приближались, но держались на горизонте. Это не банда, такие же переселенцы, что рискнули ехать одни. Судя по машинам, похоже из наших. Грузовики, это ЗИЛ-131Е. Вроде и не вместе мы, но если что, есть надежда, что окажут помощь. Так что в последний час, сделав еще одну остановку по естественным надобностям, мы все же добрались до форта заправки, где встало аж два каравана. Там им-то места не было, что уж про нас говорить. Такие форты в одном дневном переходе обычно ставят 400-500 километров друг между другом. Это мы что, 500 километров отмахали? Я запомнил последние цифры спидометра. 430 примерно проехали, что тоже немало. То-то руки отваливаются. В общем, мы свернули в открытое поле, Поставили машины в ряд, ну и девчата начали разбивать лагерь. Мы тут с Леной не помощники, выложились, теперь пусть наши пассажиры поработают. Ольга Викторовна начала приготовление ужина. Марина очаг сделала и разожгла, остальные кто палатки ставил, кто летний душ готовил. Я, кстати, первый начал мыться, прихватив свежее белье. Тут к нам и свернула та колонна, что сзади шла. Оценили они свои перспективы устроиться в форте как нулевые, решили к нам присоединиться. Там Елена переговоры вела, точно русскоговорящие были. Я мылся, губкой намыленной по всему телу проходился, пыль по-моему даже под мышками была, на зубах скрипела. Я и волосы промывал. Пусть сама общается и договаривается, раз старшая. Комбез кинул в тазик. Марина обещала постирать, к утру высохнет. Сам шорты и футболку одел, сланцы на ногах, вот так вытирая полотенцем голову, и вышел к гостям. Те остались, разбивали с нами лагерь, палатки уже поднимали, Лена явно не против. «О, знакомые личности!» – весело хмыкнул я. «Привет, сестра! Я тебя видел в баре «Рогач» на базе «Россия». А это твоя сестра? Молодец, отомстила, яйца у тебя есть, в отличие от некоторых так называемых мужчин. Как она, еще не пришла в себя?» «Не пришла», – тихо сказала та, устраивая сестру на складном стуле со спинкой. «Помощь, врачи не помогли, а ты поможешь, да тут несложно». Это действительно было так, я уже продиагностировал Марину, потом девушку, подходя, и сравнил результаты. В одном месте замигало красным, не совпадение. Полотенце на шею закинул, дальше ткнул пальцем ей в лоб, отчего та дернула головой назад, и хлесткую пощечину ей влепил. Вообще это показуха все. Кроме пощечины, я быстро восстановил нужный нейронный узел, и пощечина ту пробудила, на меня с ногтями кинулась, хорошо сестра ее перехватила и начала успокаивать, пока успокоила и ей досталось, я же отскочил, и весело насвистывая, а у меня настроение хорошее, спросил у Марины, куда полотенце повесть, давай мне, сама повешу, сам я не забывал где нахожусь, через грудь мой ремень с глоком висел, двинул к кабине газона, уже темнело. Хочу под машиной расстелить подстилку и спальник, моих пассажирок девчата в палатках пригреют, а сын Ольги Викторовны со мной, точнее в кабине на заднем сиденье, его Стасом звали, а сестренку Яной, думаю, пораньше лечь, устал, вообще крутить руль и покачиваться на подрессоренном сиденье не особо трудно, прет машина и прет, если бы не тряска, вроде и груженная машина, но потряхивала, кочки объезжаешь, руки постоянно в работе, внимание к дороге, устал, есть такое, еще не факт, что завтра выехать сможем, утром видно будет, Лена вот тоже квелая, поужинаем и спать, остальные как хотят, так как раз за газон ушла, мыться у задних колес, девчата туда по очереди собрались бегать, вода из наших запасов, я два пластиковых бака по 50 литров купил, заливали в них прямо в кузове, а тут шланг сунул, подсосали, вода хлынула в ведро, так и набирали. Так что поужинал, отмахнувшись от благодарности сестры, ее сестренка уже пришла в себя, с удивлением новый мир изучала, и спать пошел. Все завтра. Утром я проснулся бодрячком, а подлечил себя магией, чуть-чуть Лену тоже незаметно. Так что дорогу мы дальнейшую выдержим. Скорость движения каравана вряд ли, мы часто встаем, то приспичит кому, то остановка по графику, заправиться, ноги размять. На обед сколько времени уходит? Часа полтора в минимуме, может и два быть. Тут, конечно, дни длиннее, чем на старой земле, до сих пор привыкаем, но даже с местным световым днем по местным дорогам разъезжать стандартный маршрут дневного перехода обычного каравана, сложно. Пусть там ориентируются по самой медленной машине, но нам проще двигаться именно самостоятельно. Поэтому пока завтракали, на всех Ольга Викторовна готовила, ей трое помогали, продуктами новички поделились. Мы и обсудили это, решили ехать вместе. Почему и нет, идем позади конвоя, что вчера видели и с охраной которого общались. Так что позавтракали, и когда дороги опустили, оба конвоя ушли, пыль оседала, тоже выехали на дорогу, мой газон привычно впереди, и покатили следом за конвоем. Приближаться не будем, но и постараемся не отстать, хотя на помощь охраны, как показал опыт, рассчитывать не стоит. Там вояки Евросоюза были, шли в Нюрино. Километров 50 проехали, как закипел вдруг движок у одного из зилков. Не страшно, как раз встать хотели. Пока там хозяин прыгал у машины, нужно подождать. У него даже крышку радиатора выбило, кипяток хлестал, все занимались делами. Я дозаправил обе машины наших, лучше полные баки иметь, пока остальные до кустиков отбегали. Это опасно, я предупреждал. Длинные шесты в кузове моей машины везли, их привычно брали, и хлестали по траве, разгоняя все опасное, так что одна делом занята, другая с шестом охраняет. Ну и автомат на ремне. Тут вообще равнины, хищники незаметно не подойдут, всякую мелкую живность опасаться нужно, и не всегда змеи самые опасные. Так что без сапог с высоким голенищем или вот шестов, в траву лучше не заходить, это все понимали, и двумя нашими шестами на всю группу охотно пользовались. Кстати, по группе, два семейства с детьми, на ЗИЛах и их же УАЗик, буханка. ЗИЛы так перегружены, удивительно, что до сюда доехали, аж присели. Думаю, если бы те хотели в состав каравана записаться, им бы отказали. Видно, что сами не доедут, перегружены, а охране такие проблемы не нужны. А мне пофиг, график плавающий, хотим едем, хотим стоим. Потом машина ковбоя из Алама присоединился к этой группе, РАВ 4 сестры. И шестая машина, минивин, французов, семья из четырех человек, двое взрослых и двое детей, новички тут, из опытных один ковбой. Уже шестой год тут, я тоже сходил к грузовику, оказалось затор в системе охлаждения, тут промывать надо и прочищать. Указал на проблему, нужно снять трубку и прочистить, так что начали сливать воду, благо запас у тех был. Ремонт недолгий, подождем, движок вроде клина не дал, сильно не перегрелся. Я же изредка поглядывал на планшет, в 40 километрах от нас, сейчас били тот конвой, что ушел вперед, даже дымов особо не видать, далеко. Похоже, хана конвою, если кто и вырвется, то единицы. Да, ночью я боевого дрона не доставал, дежурство было, теперь народу хватало. Выдал свой трофейный прибор ночного видения, часовые за ночь трижды сменялись, использовали его, разрядили к утру. Вон на зарядке у меня стоит, хотя воздушный разведчик продолжал мониторить все сверху, а у него автономность 10 суток, тогда и можно спускать на зарядку. Пока же я демонстративно стал смотреть в ту сторону, куда ехали, дальше быстро поднялся на крышку газона, легкий, одногодок Стаса, не проминал железо, и с помощью бинокля всмотрелся вдаль. После этого не спеша спустился и пошел к ЗИЛу, где в основном все и собрались, кто советы давал, кто просто смотрел, патрубок уже сняли, из него вот и пробивали засор проволокой. «Можете не спешить», — сказал я, — «дальше не едем». Что случилось? Посыпалось со всех стороны. Я свои слова зеркально повторил на английском и французском. Вот и пояснил. Множество дымов впереди. Конвою, что перед нами шел, похоже, хана. Возможно, глушилка работает, в эфире тишина, а криков должно хватать, как и просьб о помощи. Большая банда работает и опытная. Раз такой конвой взяла, где 6 бронемашин и почти полусотня солдат в охране. Это же я перевел свою речь иностранцам, чем загрузил и наших, и их. Есть два решения: подождем конвоя, что завтра идет, или просто объедем место засады по степи. Километров на 300 проедем до темноты. А ты что выберешь? Спросила Лена. Ехать по равнине, пожал я плечами. Иностранцы пока размышляли. А вот старший одной из семей, чей грузовик вот так встал, спросил: ты можешь быть уверенным в безопасности пути? У вас что, глаз нету? У меня коптер постоянно в небе. Я вижу все, что вокруг происходит. Те посмотрели на мой палец, устремленный вверх, и на небо, высматривая дрон. Не смотрите, я его направил к конвою, хочу глянуть, что там происходит. Вокруг тихо, опасности нет, вот и погнал его туда. А, тогда, конечно, по равнине проще, кивнул мужичок. Имя у него интересное, Тит Андреевич. За 40, а у них с женой трое малолетних детей. Поздно завели, видимо. У второй семьи старшему сыну 17 лет, он УАЗик и вел, двух семей перевозя. Иностранцы узнали о воздушном разведчике, тоже покивали, шанс тогда проскочить есть. Я выяснил насчет топлива, это не по дороге ехать, расход сразу ускакнет, но вроде всем хватало, так что как раз ЗИЛ заканчивали реанимировать, патрубок на месте, носили воду в ведрах, заливали в радиатор. Я же вернулся в кабину газона, и сидя на сиденье, спустив ноги через открытую дверь, работал с планшетом управления. Бандиты еще гоняли выживших, потрошили тех, кого взяли, вязали пленных. Да, полной зачистки нет, значит, еще на рабах подзаработать хотят. Я это отметил потому, как многим раненым оказывали помощь. Кроме тяжелых, с этими возиться не стали, достреляли. Им там работы еще на час, и они уберутся. Дальние кордоны предупредят, если кто на дороге появится. Мне важно знать, куда те двинут, чтобы убраться с их возможного пути. Там почти сотня машин у бандитов и под 500 боевиков. Сейчас поменьше. Все же охрана пыталась дать достойный ответ, но вряд ли больше 50 положила. Грамотная засада. Очень крупная банда. Обычно такие не собираются, слишком маленькие доли, более мелкими группами работать выгоднее, это я точно знал. Такие группы собираются по заказу, когда их работу кто-то проплачивает. Значит, кому-то нужно, чтобы эта дорога считалась очень опасной, чтобы взлетели цены, обычно все дело в деньгах. Кому выгодно блокирование таких дорог, где конвои будут ходить только с мощной охраной, так сразу и не скажешь. Довольно много вариантов. Тут взревел движок ЗИЛа и заработал, довольно стабильно. Так что дали сигнал. С крыши второго ЗИЛа спустился наблюдатель. О мерах безопасности мы всегда знали и горизонт держали под наблюдением. Так и двинули по дороге. Уходить в открытые степи я не спешил. А дальше уже и не нужно. Банда не осталась, собралась, и гоня трофеи, немало буксируя на тросах, ушла. Свою работу та выполнила. Думаю, и добыча неплоха. Мы километров 20 уже проехали, так что дав сигнал к остановке, встал на обочине, и у моей машины начали собирать все взрослые. Новая информация. Банда ушла, забрала пленных, трофеи ушла, можем по дороге двигаться. Есть информация. В засаде из конвоя есть выжившие, некоторые раненые заползли в траву, им нужна помощь. Я таких насчитал 5, еще одна машина, минивен, убегая не заметила оврага и перевернулась. Кажется, в салоне дети. Поэтому встанем на месте боя, или в стороне, и окажем помощь. Все согласно кивали, включая иностранцев, я им переводил, помогать это правильно, так что мы поспешили разбежаться по машинам, и двинули дальше, держа уже предельную скорость. Даже ЗИЛы. Кстати, знаете, что они везли? Запчасти для вертолетов. Груз не их, те только доставляли. Вообще 3 грузовика должно было выйти, но с третьим не вышло. И груз троих везли эти 2. Тот и рессоры в обратную сторону гнулись, взяли все, но вот с таким перегрузом. Наконец показались окраины Алама, первого города на пути. 7 дней мы в пути. У того места засады мы сутки простояли. Там только прибыли, 2 часа возились. Ковбой разгрузил свой пикап, у него полон кузов ящичками, и взяв водил ЗИЛов, до старшего француза, стал ездить по моим наводкам. По рации наводил. Сначала к тем в минивене, помогли, там действительно 3 детей было, мать их в сознании, травмирована, а вот отец плох, с травмой головы был. Ну и пока вез их к нам, прихватили 2 раненых. 3 сами к нам вышли, шатаясь. Ольга Викторовна из наших столов смотровой стол сделала, ей клеенку дали и обрабатывала раненых. Французы хорошо экипированы медициной, супруга тем более тоже медсестра, она помогала. Так и обработали раненых. Всего аж 18 человек выжило. Я дрон ниже спускал, сканером работал, находил живых. Никого не пропустили, даже тех, что без сознания. Кстати, один раненый из противоположного лагеря, бандит. Так что мы 2 часа поработали, когда встречный конвой подошел. Опознались по рации, те встали лагерем, включившись в дело. Тушили что могли, копали могилы, собирая павших, все фотографировали, допрос бандита вели. Поэтому мы простояли ночь, но похоронили всех. Раненых обработали, в конвое был врач, даже хирург, здорово помог. Конвой почти всех раненых и забрал, мы только 3, их медленно нужно вести, без тряски. Дальше без проблем ехали, уже таких встрясок не было. И вот оно, Алама. Мы опознались на подъезде, нас досмотрел помощник шерифа, про уничтожение конвоя тут уже знали, нас пару раз конвой обгоняли, вот вести донесли. Так что доехали. У нас в конвое самые тяжелые раненые, мы тихо ехали, так те дорогу переживут. Так что их сразу забрали и в больницу. А места были, хотя встречный караван пришел, я себе и девчатам за свой счет номера снял, машины на стоянку и отдыхать. Ковбой тут прощался с нами, сразу уехал, а французы пока решили с нами остаться, до поворота на Ньюрина. Мы в него заезжать не будем. Те тоже отдых на пару дней решили организовать. Потом дальше поедем. Семьи, что везли вертолетные запчасти, не возражали, у них лимита времени нет, главное доставить заказ. Я так понял, в оплату им оба ЗИЛа уйдут. Хотя это просто разговор случайно подслушанный, поди пойми правильно понял или нет. Так что душ и отдыхать. Завтра обслуживание машин. мыть их и остальное, но сегодня все, отдыхать. В стирку все отдал, на мне были только запасные шорты, и все. Однако отдых нам только снился. За мной помощник шерифа прибыл, мол, шериф ждет. Показания очевидца снять надо по нападению. Про коптер узнали, как я понял, тем более записи того, как работали бандиты. Я показывал командирам охраны трех конвоев. Мало ли встретит кого из них. Да, я уже перевел запись в нужный формат и скинул на ноут, так что те сами посмотреть могут на своих компах. Правда, проехать в офис сложно, объяснил причины. У меня все вещи в стирке, вот, шорты только. С обнаженным торсом выходить неприлично, это не пляж и места, приравниваемые к ним, не в твоем возрасте. Заедем по пути в магазин, купишь футболку, если так стесняешься. Вздохнув, прихватив ноут, ремень сумки через грудь наискосок лег, так что запер номер, внизу сдал ключ на выходе и в машину помощника. Лена с нами была, опекун же. По пути действительно заехали в магазин Надежды, я тут обнаружил сестру с сестрой. Аллегория, однако, тоже что-то покупали. Вот так купил футболку, детскую, с надписью «Я монстр», и мы доехали до офиса шерифа. Кстати, тут и пикап ковбоя, судя по ящикам в кузове, дома не бывал, сразу сюда дернули. Тоже очевидец. Дальше мы познакомились с шерифом, опрос он лично вел, сначала устный. Потом показал ему картинку с экрана своего ноута. Ну и понятно, что скинул копию на его комп. Там женщина начала разбивать запись на кадры. Просмотрели запись те с живым интересом. Конечно, вот так в захвате каравана ничего хорошего нет. Уничтожением его сложно назвать. Хотя 5 машин вырваться смогли. Одна из них охраны. 2 так до Алама добрались. Да, дрон военный. По бокам картинки разных опций были, что сразу на это указывало. Тут я их подтер. А вот когда командирам охраны конвоев показывал, они были. Это не проблема, так мелочь, просто те сразу поняли, что аппарат в небе летает нифига не гражданский, и довольно настойчиво предлагали его выкупить, тройную цену давали. Вот и шериф тоже предложил купить, прямо в лоб. Я только улыбнулся и показал следующую картинку, нужную мне. Камера дрона показала картинку, как 3 внедорожника стояли на перекрестке 2 дорог. Вот картинка сближается и видно, что все, кто собрались у машин, палили по дрону. Вот он один раз дернулся, второй, и закувыркался, картинка погасла, и пошла надпись, что нет сигнала. На самом деле ничего подобного не было. Точнее, я снизил машину, чтобы ее рассмотрели, и эти действительно по дрону лупили на расплав стволов, но не учли высокую скорость дрона, не попали. А я потом дорисовал, как его сбили, вот и все. Сам все сделал, можно сказать, фотошоп такой, так что вопрос снялся. Нечего покупать, сбили дрон. На этом наш опрос закончили, поблагодарили официально от представителей власти за помощь выжившим. Многие долго бы не протянули, если бы не работа медиков, и на этом отпустили. Ковбой вместе с нами вышел, он тоже прошел опросы, так что снова попрощались и разошлись, мы не спеша, пешком, просто получая от этого удовольствие. Никакого руля вокруг, дрожащего пола и педалей под ногами, прогулялись до гостиницы. Тут недалеко, за 10 минут дошли, маленький городок, а там девчата потащили нас на ужин, говоря, какие тут прекрасные бифштексы. Что ж, попробуем. Пусть попробуют меня удивить. Сидя на толчке, ночью, я вздохнул. Удивили. Пока я диагностом искал, что же вызвало такую жесткую диарею, я вспоминал, как вчера ел бифштекс с картошкой и запивал его соком. Да, все, больше ничего не ел, даже салата не брал. Вздохнув, я продолжал сидеть, похоже, это надолго, поэтому начал себя лечить. А причину нашел: мясо обычной земной коровы вступило в реакцию с соком местного фрукта и моим желудочным соком. Уже разбил результат на компоненты и понял, что это индивидуальная реакция на эту пищу. То есть у остальных такого не должно быть. Это по сути аллергия на сок, смешанный с мясом. Буду знать. Вообще мы эти дни отлично катили. Одной ночкой, когда время пришло, слетал к скалам и второй раз обучение прошел. Дело идет. Проверил и стоянку трофеев, там порядок. Это осталось незамеченным, мое отсутствие. Так без проблем и добрались до Алама, что мне понравилось. Однако это только половина путешествия, и не факт, что дальше доберемся без стрельбы, там тоже озоруют, и не меньше, чем между Алама и Порто-Франко. Уже новый день наступил, как на часы посмотрел, и я встретил его на толчке. Значит, завтра выезжаем. Девчата отдыхают, а я сегодня займусь машинами. Больше магией, приводя их в порядок. Обслуживание требуется, уверен, что и с Зилами, да и УАЗиком, там же будут хозяева заниматься. А пока, излечив себя, отправился досыпать. Кстати, реакцию на смесь мяса, фруктового сока и моего желудочного убрал, теперь смогу есть без проблем. Бифштекс мне очень понравился. Ну а с утра, на завтрак, были колбаски с картошкой пюре. Не скажу, что завтрак легкий, лучше бы каша была, но что есть из готового. Ладно, я на стоянку и до обеда возился с машинами. Причем, больше возни было с Витарой. Газон на удивление неплохо пережил дорогу, просто обслужил и помыл его, да заправил. А вот у Витары проблемы с амортизатором и стойкой у переднего колеса справа. Запчасти я покупать не собирался, все магией ремонтировал. Поэтому, когда Лена нашла меня, я уже снимал машину с домкрата, колеса были вывернуты влево. Я даже прицеп не убирал, и так все сделал. Время обеда. «Как дела?» – спросил опекун, подходя. «Обслужил, даже ремонт твоей машины провел, у тебя стойки и амортизатор у Хана пришла. Это я в ту колею влетела». «Вчера было, я говорила, стук появился, теперь не будет, а сестра свою машину в сервис отогнала, ей ее там обслуживают, говорит, какая-то лампочка постоянно горит, еще Ольга Викторовна, гуляя с дочкой, нашла магазин». Вот так, слушая новости, я быстро ополоснулся, и мы направились в ресторанчик при гостинице. А вообще хороший городок, мне тут нравится. Пересечь улицу мы не успели, пришлось подождать. В город въехало 6 больших грузовиков, Volvo и Scania, в сопровождении 2 пикапов с пулеметами и гражданской версии Humvee, с безоткатным орудием. Я же замер на миг, поправляя ремень и рукоятку Глока. После этого снял с ремня рацию и вызвал шерифа, сообщив, что у меня есть для него работа. Пусть с подкреплением на площадь города подъедет. «Что случилось?» – спросила Лена, осматриваясь. Ее явно напрягли мои слова, сказанные в микрофон рации. На грузовики та и не посмотрела. Такие группы мы за время пути не один десяток видели. Я же, мельком глянув на нее, ответил: «Неприятности, причем не у нас. Пусть местные разбираются, а мы обедать». Ждали мы недолго, шериф серьезно воспринял вызов, своих людей взял и прихватил десяток вооруженных горожан для поддержки. Тот подъехал к нам, колонна конвоя встала чуть дальше, водила и охрана шли к ресторану, и появление местных правоохранителей их явно напрягло. «Что у тебя?» Подходя, спросил тот: «В третьей машине люди, там кто-то сос отбивал, а такое неспроста.